«Будь проклята моя слабость», – ворчала Эклер. «Ничего, еще проявишь себя». Пыталась обнадежить ее бабулька. Я подхватил падающую ост и показал ей тело Лингуя. Скоро оно должно полностью остановиться, а сзади тем временем армия кидает в нас исцеляющее заклинание. Хм, такое чувство, будто усталость уходит и выносливость возвращается. Кстати, а ведь есть такая магия, которая восстанавливает выносливость. Но вместо этого она тратит выносливость заклинателя. Применять ее на себя, попусту расходовать ману. Ост немного полегчало. Я достал из щита восстанавливающую ману магическую воду и передал ей. Вот, восстановишь себе ману. Нет, маны мне достаточно, я потратила слишком много собственной энергии. Так разве жизненные силы, то есть выносливость тебе маги не восстанавливают, или это что-то другое? Я нашел в кармане зелье жизненной силы, которым пользовалась Лисия во время изучения стиля непобедимых адаптаций. Попробуй-ка вот это. Выносливость восстанавливается еще и лекарствами, но мне казалось, они здесь не помогут. Ост ведь не человек. Поэтому, зелье жизненной силы, как говорит бабулька, оно восстанавливает ци, и я решил попробовать дать его ост. Уф-эф, ост медленно выпила зелье, цвет ее лица немного приблизился к естественному, мне стало немного лучше, спасибо вам, не бери в голову, моя работа, защищать спутников, защита может быть не только физической, я всегда слежу за состоянием и боеспособностью спутниц, это касается не только Рафтали и Эфира. Сейчас Элисия находится в том же положении, и я регулярно проверяю и ее самочувствие тоже. Ну, поскольку в этом мне помогает королева, то мне хочется верить, что под мою ответственность попадает и Ост, раз уж она временно с нами сотрудничает. Кроме того, я не могу не обращать внимания на девушку, которая так резко усилила мой щит, влив в него свою силу. Без нее я получил бы огромный урон. Конечно, Рафтали и Эфир сделали большую часть грязной работы, но и Ост внесла в победу не меньший вклад. В общем, пока Лингуй обездвижен, надо. Я уже собирался объявить о начале следующей операции, как в районе тела Лингуя послышалось какое-то копошение. Мы молча повернули головы. Тело Лингуя стояло перед его шеей и копошилась плоть. А затем там возникла новая целехонькая голова. Что? Что произошло? Это вот такая вот у него регенерация? В прошлый раз у него ушла неделя после отрубания головы. Да что там, восстановить голову, это само по себе чудо из созданий, которые так быстро отращивают головы, мне разве что мифологическая гидра вспоминается. Может, герои прошлого как раз потому ограничились печатью на сердце Лингуя, что не смогли совладать с регенерацией. Каха, Лингуй раскрыл пасть и взревел, и снова выплюнул электричество. Я едва успел установить щиты, барьер и темницу и решил защищаться по проверенному методу. ГХУ, Эннафуми сама, темница сломалась, барьер быстро пробила, я снова ощутил запах паленой кожи. Герой щита сама, Ост попыталась доковылять до моей спины, но ее подхватила Рафталия. Вы с ума сошли, вам нужен отдых, но я, слушай ее прочь от меня. Ост попыталась дотянуться до меня рукой, видать, чувство долга покоя не дает. Когда атака, наконец, закончилась, мне казалось, что я прогорел дотла. Сколько я держался, не знаю, то ли миг, то ли вечность, но показалось, что долго. Мне пришлось вытерпеть сводящую с ума боль. Уф-уф, сознание расплывалось, но я все равно понимал, что выжил. Я получил не меньше урона, чем когда применил Blood Sacrifice. А может, даже больше чувствую. Некоторые ожоги очень глубокие. Господин сама, Наофуми сама, герой щита сама, Каха, не могу напрячь сознание, чтобы применить исцеляющую магию. И тогда меня окутал теплый свет. Раны заживали на глазах, но свету не хватило времени, чтобы вылечить меня полностью. Ну ладно, теперь я хотя бы думать могу. Наверняка это помощь королевы. Она заслуживает похвалы за то, что реагирует на обстоятельства. Свайхил. Я применил к себе исцеляющую магию и едва успел остановить ногу Лингуя, который он, видно, собирался добить меня. Фух, с выбранным щитом пожирателя душ сил пережить еще и удар ногой мне бы не хватило. Фира, восстанавливай ману, я бросил ей магической воды. Угу, похоже, атаковать его снаружи бесполезно. Отступаем. Фира, тащи сюда повозку. Угу, повозка. Отбившись от еще одной атаки, я развернул щит метеора. Теперь его нога нас не достанет. Тогда Лингуй занес ногу повыше, чтобы раздавить нас вместе с барьером. Но его медлительность дала нам шанс. Живо все на повозку. Есть. «Уа-а, как жаль!» Весь отряд быстро, но с досадой на лице загрузился в повозку. «Ост, быстрее!» Внимательно смотревшая на Лингуя Ост, наконец, решилась и бросилась к нам. «Какое-то у тебя слишком уж мощное тело. Прошу прощения. Вот, значит, как дерется Лингуй, когда начинает сражаться всерьез. Все планы нам спутал, зараза!» «Хайквик!» Фирана полной скоростью сбежала, утягивая за собой повозку. «Наш противник пробивает мою защиту и обладает такой живучестью, что даже голову себе играючи отращивает. Честным способом его не одолеть, а значит, нам нужна какая-то уловка. Но, как ни прискорбно, в голову ничего не приходит. Пожалуй, лучше пока отступить и посовещаться с королевой Элисией. Быть может, эти двое смогут придумать стратегию даже против непобедимого врага. Во всяком случае, вместе думать лучше, чем одному. Фира, гони со всех ног, пока что отступим». «Хорошо, о, итак, мы уехали на повозке от Лингуя прочь». Том 7, глава 7. Выиграть время после возвращения я направился к штабной повозке, где как раз шло стратегическое совещание. Выглядела армейская верхушка неважно. Действительно, положение отчаянное. Я наблюдала за происходящим издалека. Кто мог подумать, что он обладает такой регенерацией? Проговорила королева с мрачным видом. «Приношу глубочайшие извинения», — ответила Ост и низко поклонилась. «Хотя, казалось бы, не до этого сейчас. Да уж, я думал, что смогу выиграть время, но мы можем воспользоваться методом запечатывания героев прошлого, потому что я уже не знаю, как его валить. Прямо сейчас добраться до города на его спине или залезть внутрь тела будет сложновато. Принцип наложения печати нам известен». Королева перевела взгляд на Ост. «Наложить сможете?» «Да, мы изучили его и пришли к выводу, что им все еще можно пользоваться. Мой отряд это заклинание применить сможет, понимаете?» Замялась королева. «Видимо, нет. Ну да, так легко и просто не бывает. Ясно. В настоящее время магам Альянса едва хватит сил, чтобы воспроизвести то заклинание в виде составного один». Тут в разговор вмешалась Ост. «Я не думаю, что печать сможет в корне изменить ситуацию. Она может сдерживать Лингуя лишь пока не пришло его время. Но ведь ее и сорвали неправильным образом, так, вдруг сработает». Ост упоминала, что печать развеяли не как положено. «Не знаю, что именно там произошло, но возможно, старая печать еще не утратила силы. Я не стану отрицать такой возможности. Если статуи в подземных храмах страны все еще стоят, о чем речь?» Удивилась королева. «О статуях, играющих роль краеугольного камня печати. Изначально Лингуй не мог действовать в полную силу, пока все три не уничтожены. В общем, нам придется проверить, сможет ли запечатывающая магия хоть немного сдержать противника». «Хорошо, однако помните, что магия может не подействовать. В конце концов, нам придется разобраться, как одолеть врага, которого даже отсечение головы не берет. Наш отряд может с помощью Фира перекопать все храмы. Это будет наш следующий шаг. Конечно, в идеале нам сейчас удастся взять и запечатать Лингуя. Даже если толку от печати будет мало, лучше с ней, чем без нее. По легенде, запечатать Лингуя можно лишь добравшись до его сердца. Другими словами, нам нужно достаточно времени, чтобы завести крупный отряд внутрь Лингуя. Не нравится мне это. Может, сначала изучить скрижаль, тоже вариант. Если честно, больше всего пугает, что наши поиски могут не увенчаться успехом. Господин Самаа, вдруг со штабной повозкой поравнялась Фира и вмешалась в разговор. Чего тебе? У нас важное обсуждение. Если пришла по какой-нибудь мелочи, разозлюсь. Вы знаете, я замок вижу. Вот мы и доотступались до того, что вдалеке показался замок Милромарк. Еще немного и он войдет на территорию, где земля богата энергией. Ост тоже дров подкинула. Ну все, хана Милромарку. Недолго музыка играла, недолго в роскоши пожил. Кажется, после победы над Лингуем придется напроситься в какое-нибудь другое государство. И вот они сама, спросила меня королева таким тоном, что я чуть на месте не подпрыгнул. Она что, научилась читать мои мысли на манер Рафтали и Фира? А еще, о, господин Сама, Фитория на связь выходила. Фитория, что сказала? Попросила выиграть немного времени. Сказала, уже идет к нам. Что, с какой стати она именно сейчас проснулась? Уж не потому ли, что решила меня грохнуть? Легендарная Филариал как-то с легким сердцем сказала, что не ладящих друг с другом четырех священных героев она просто прикончит. Я был совершенно уверен, что Фитория, видя мои бесплодные попытки наладить контакт с героями, просто сдалась и решила не вмешиваться в битву с Лингуем. Сказала, ситуация сложилась такая, что теперь она просто обязана помочь. Так значит, если мы выиграем достаточно времени, Фитория придет и прибьет Лингуя. Это, безусловно, лучший из вариантов. Если легендарный Филариал мчится лично наказывать Лингуя, можно просто вступить с ним в затяжной бой. Говорит, что в идеале да, но ей, быть может, будет нелегко победить монстра, который отращивает себе головы. ХМ даже ей не по зубам, если честно, вся сложность состоит в том, что совершенно непонятно, с какой стороны его побеждать. Но чем больше бойцов, тем лучше. Но господин сама, если мы встанем и будем ее ждать, он сломает замок. Эх, ладно, когда она там подойдет. ХММ с учетом скорости Лингуя, уже через час он успеет добраться до замка. И тот точно попадет в зону поражения его атак. Стрельнет шипами, дыхнет электричеством, и замка Милромарк как не бывало. Да что там, если неаккуратно сражаться возле замка, можно завалить защиту после первого же неудачного дыхания. Говорит, через час, все ясно. Прощай, замок, и прощай город рядом с ним. Видимо, эвакуация уже завершена, королева, не до конца и вряд ли завершится к прибытию Лингуя. Ну, жители города наверняка уже бросились бежать при виде такой здоровенной черепахи, которая на них несется. Вернее, мне хотелось бы в это верить, но ситуация действительно непростая. Ничего не поделать, придется выиграть время до появления великой и ужасной госпожи Всея Филариалов. Главный вопрос в том, сможем ли мы победить даже с ее помощью. Значит, я могу рассчитывать на то, что вы его задержите, и вот они сама. Получается, так, трудность в том, что это целый час, не уверен, что столько выдержу. По наблюдениям за Лингуем можно было бы сделать вывод, что обстрел шипами долго перезаряжается, и что перерыв нужен в том числе электродыханию, однако дыхнул он в меня два раза подряд. Видимо, следует полагать, что чем больше мы его бьем, тем быстрее скорость перезарядки. Если его не злить почем зря, может, я и выстою. Наверное, дело в том, что и сам Лингуй считает свои атаки этаким супероружием, которым не стоит пользоваться слишком часто. Ну, ладно, в любом случае нам нужно время, чтобы загрузить армию ему на панцирь. Возможно, когда Фитория примчится, она придумает, как это сделать. Опять же, на это остается лишь сделать ставку. Раз суть этой битвы состоит в выживании, заботиться об атаке не обязательно. Более того, всех бойцов лучше отправить помогать эвакуации. Итак, для того, чтобы выиграть время, королева, мне понадобится твое прикрытие. Готовь ритуал и не забывай лечить нас, как прикажете, и вот они сама. Остальная армия пусть занимается эвакуацией населения до прибытия нашей спасительницы. Кстати, пусть готовит отряды для запечатывания. Так точно. Пока мы ехали, я видел, что в распоряжении армии есть ездовые драконы. Думаю, с их помощью мы все быстро на черепаху залезем. Хотя мне, наверное, хватит и прыгучей Фира. В принципе, никто не мешает нам пробиться к сердцу быстрее всех и уничтожить его. Вот только где гарантия, что получится не то же самое, что и с головой. Придется так. Я отправился в нашу повозку, где меня ждали остальные. С возвращением. Что нам теперь делать? Рафтелия, Лисия, Эклер и бабуля, эвакуируйте Милромарк. Рядом с самим телом Лингуя фамильяров нет, но они могли направиться туда. Вокруг замка виднеются какие-то черные тени, и меня это беспокоит. Поэтому я и направляю туда Рафтелию и остальных. И еще потому, что в битве на Измор они не нужны. Уа-а, хорошо, спасем как можно больше людей. Правильно, на тебя, бабуля, я тоже рассчитываю. Как скажете. Так, я повернулся к Фире и Ост. Вы двое со мной. Фира, ты в случае чего руби Лингую голову, хватай нас и беги. Есть. Ост, помогай мне так же, как в прошлый раз. Сейчас способности Ост, в разы усиливающие мою защиту, могут оказаться очень кстати. Только не перетрудись. Я постараюсь как можно чаще поддерживать себя исцелением. Эта битва, похоже, надолго. Расходуй силы с умом. Хорошо. Постараюсь беречь. Я смотрел то на замок Милромарк, то на Лингуя. Чувствую, мне предстоит самый длинный час в моей жизни. На Афуме сама я целиком и полностью осознаю свою бесполезность, но, возразила Рафтелия, глядя, как я смотрю на Лингуя, не позволите ли быть рядом с вами? Вся суть битвы в том, что я буду терпеть. Поэтому я дал вам другое задание. Но, конечно, я рад, что ты волнуешься за меня, вот только. Рафтелия понимала, на что я иду». Она положила руку на грудь и закрыла глаза. «Наверняка опасается за мою жизнь. Если честно, я и сам не хочу сражаться. Я сам себя поражаю тем, что выдерживаю атаки такого чудовища. Мне даже кажется, что если бы не методы усиления оружия, которым я научился у других героев, Лингуй бы меня за секунду испарил. Если проводить параллели с моим миром, это как пытаться в одиночку идти воевать с Годзиллой. Хотя, нет, с Гомерой, это все ж черепаха. Нет, я знаю, что Гомеры в реальности не существует. Я говорю о том, что это безумие такого же порядка. Ради всего святого, не совершайте необдуманных поступков. Хорошо, ты за кого меня принимаешь? Если потребуется, я просто сбегу. Нет, Наофуми сама, вы из кожи вон полезете, но не сбежите, отрезала она. Неужели она настолько мне не доверяет? И вообще, какое у нее обо мне мнение сложилось? Неужели она вообразила меня этаким типом, который готов жизнью рисковать ради кого-то другого? Ха, тоже мне, шуточка. Не волнуйся, я обязательно сбегу, как только запахнет жареным. В конце концов, мы просто время тянем. Даже сейчас секунды утекают одна за другой. Час, не так уж долго. Сейчас самое важное, эвакуировать всех людей из замка. Ты ведь понимаешь, что упор на этом. Но, и вот Иватанидона сказал свое слово, Рафтелия. Почему бы тебе не довериться ему и не взяться за порученное задание? В противном случае ты будешь ему мешать. Эклер дело говорит, не думай обо мне, просто постарайся не допустить лишних жертв. Хорошо, будет сделано, с досадой в голосе проговорила Рафтелия и вяло кивнула. Они сели на повозку, которая отвезет их в Милромарк помогать с эвакуацией. Мы с Ост сели на Фира, и Рафтелия вновь посмотрела на нас. Даже не вздумайте творить глупости. Ладно, что ты так привязалась, Рафтелия? Ты мне что, мама? С чего вы вдруг так? Ну, еще бы я не удивился от того, что девушка, которую я воспитываю как дочь, вдруг начала волноваться обо мне как мать. Фира, Ост-сан, пожалуйста, следите за Наофуми самой. Не дайте ему наломать дров. Угу, ладно, я буду защищать героя щита ценой собственной жизни. Это не тебе меня защищать нужно. За кого ты меня держишь, Ост? И вообще, ты сама обратилась ко мне с просьбой уничтожить твое тело. Ну, начинаем. Мы с Ост и Фира погнали на Лингуя. Рафтелия вместе с остальными моими спутницами и половиной армии Альянса поехали в Милромарк, вместе с господином Самоой. Фира бодро бежала к Лингую и весело напевала. Потрясающее спокойствие. Я пересчитал запасы лекарств и встал перед Лингуем. Взревел тот, заметив нас, а затем тут же занес огромную ногу. Свайтаура, щит метеора. Прокричал я заклинание поддержки и развернул барьер. Нога с грохотом опустилась. Что, вот так просто? Я подождал, пока у щита метеора не истечет запас прочности и быстро сбежал из-под ноги. От удара потрескалась земля. Поднялась пылевая завеса. Я воспользовался ей, чтобы подбежать к ноге Лингуя и вцепиться в нее всем телом. Изумленно воскликнул Лингуй, понимая, что нога не двигается. Страдай. Правда, если я отвлекусь, он ногой так дернуть может, что меня в полет отправит. Но, к счастью, я ухватился за переднюю ногу спереди, и сюда он башкой не дотянется. Вместо этого пытается ногу к себе подтащить. Вдруг с его спины упали шипы, а над ними возникли имена, как у монстров. Фамилия Лингуя, тип таран, шипы отрастили ноги и побежали на меня. Этих я все-таки ха-а. Ост вскинула руки. Тараны застыли как вкопанные. Сверху тут же засверкали магические диаграммы, и отряд поддержки во главе с королевой обрушил на врагов огненный дождь. Магия поддерживала нас из тыла, а в перерыве, та-а, защищая меня, Фира распинала тараны. От ее пинков они улетели, вращаясь в воздухе, втыкались в землю и выбраться не могли. Очень кстати, Ост направила на тараны руку и начала читать заклинание. Что такое? Что ты задумала? Я, Ост Пынлай, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем, да наделит моя сила сих мощью. Богатырская сила. Она пропустила заклинание сквозь таран и наложила на меня. Этих фамильяров питает та же энергия, что и меня. Я могу извлекать ее и применять магию с гораздо меньшими затратами. То есть Ост, будучи фамильяром, связана с ними, а из Лингуя энергию выкачать не можешь. Увы, вытянуть энергию напрямую из тела очень сложно. Понятно. Значит, если оставить нескольких фамильяров в живых, Ост сможет поддерживать нас магией, не расходуя силы понапрасну. Стоило отвлечься, как Лингуй снова напряг ногу. Вот же черт, если расслаблюсь, удержать его не смогу. Правда, после магии Озб держать стало полегче. Лингуй начал бесноваться, чувствуя, что нога никак не поднимается. Но главное, что он думает о нас, а вперед не идет. Так через его ногу я чувствую, как внутри что-то трещит и дрожит. Кажется, Лингуй собрался применить против нас сильную атаку. Фира, угу. Фира спряталась за моей спиной. Я вытянула достаточно энергии. В этот раз будет просто. Ост поднесла руку к щиту и влила в него силу. Тараны все еще дергались, но Ост, видимо, похитила очень много энергии, поскольку двигались они вяло. Лингуй раскрыл пасти и спустил электродыхание столь яростное, словно пытался испепелить меня вместе с ногой. В принципе, я бы так пережил, но на всякий случай все же переключился на гневный щит. В глубине души глухо вспыхнула ярость. Господин Сама, на конечностях Фира собралось черное пламя. Пока я не поддаюсь, со мной сила Рафтали и Фира. Затем я создал щиты, ограждая себя от атаки Лингуя. Слепящая вспышка, через мгновение, грохот взрыва. Одной рукой я держался за ногу, другой, вскидывал щит и оборонялся от залпа. Боли нет, слава гневному щиту, не пробивает. Я стоял, пережидал удар Лингуя, и вдруг в углу поля зрения появился какой-то таймер. 4:37 счетчик секунд мерно тикал. Что происходит? Когда счетчик дошел до 4:15, атака Лингуя закончилась. Отлично, выдержал. Похоже, запас прочности у меня есть, это радует. Однако в следующее мгновение я обнаружил, что обессилел. Господин Сама, герой щита Сама, что произошло? Я проверил статус. У меня ноль духа. Как? С какой стати дух обнулился? Неужели атака Лингуя еще и дух вытягивает? Я переключился на щит пожирателя душ, который автоматически восстанавливает очки духа. Щит метеора. Обновил я барьер, зарядившись зельем жизненной силы. Когда я отменил гневный щит, таймер тоже пропал. Не нравится мне это. Возможно, эти цифры обозначают то время, которое мы эфира можем сопротивляться власти гневного щита. Чуется мне, если он дойдет до нуля, случится что-то неприятное. Лингуй заново отрастил обуглившуюся ногу и попытался нас раздавить. Опять, я повторил маневр и снова схватился за ногу. Если сейчас переключиться на гневный щит, вражеские атаки могут включить проклятие темного сожжения С, под которое попадут ост эфира. Поэтому я пока держался. И тогда Лингуй, словно на то и рассчитывая, снова приготовился выдыхать электричество. А, ну это уже так быстро, что ни в какие ворота. К тому же фамильяры уже померли, ост ни у кого брать энергию. Я аж вспотел. Если предположить, что он вытягивает дух, то он сейчас за счет вытянутого духа выдохнет, снова похитит мой дух и дыхнет снова. Гневный щит спасает меня от урона, но с ним меня лишают духа. С щитом пожирателя душ урон проходит, но он защищает от вытягивания и дает паузу перед следующим дыханием. Видимо, вот такая у меня ситуация. Черт, Шилд Призон. Я применил темницу на голову Лингуя, однако она сломалась одновременно с появлением. Видимо, такая цель для нее слишком огромная. Похоже, тут даже Айрон Мейден не справится. Я переключился на гневный щит, чтобы пережить следующий удар, но в наказание у меня отобрало весь дух. Надо бы воспользоваться контратакой щита пожирателя душ. Господин Сама, вы в порядке? ГХ. Может, прыгнуть на Фира и сбежать? Правда, атака у него чудовищно мощная. Если неаккуратно перенаправить, он всю армию ею вынесет. Ост, Фира, держимся. Угу. Ост и Фира взялись за меня, а я укрепил защиту всеми доступными навыками. В горле Лингуя что-то поблескивает. Герой щита Сама. Плотность атаки. Вижу. У Лингуя заискрился даже панцирь. В этот раз он словно выдохнул электричество всем телом. Гха-ха. Электрическая атака продлилась порядка 45 секунд. По мощности она не шла ни в какое сравнение с предыдущей. Даже с поддержкой Ост я все равно получал урон. Все тело терзало обжигающая боль. Такого я за всю жизнь в Японии не испытывал. Сознание едва теплилось. Я зачитал исцеляющее заклинание. Сзади подоспела магия поддержки. Раны я вылечил, но и ранения, и лечение накапливали во мне усталость. Я пошла. А, давай, если найдешь еще фамильяров, оставь их рядом с нами живых. Они помогут Ост восстановиться. Угу. Может, я и герой щита, но никто не запрещает мне сражаться только от защиты. Фира пнула Лингуя по голове, чтобы привлечь его внимание. Лингуй раскрыл пасть и попытался укусить ее, но Фира ловко увернулась и снова поддразнила его. Лингуй атаковал ее снова, уже резче. Я воспользовался передышкой, чтобы оправиться. Фух, Фира сбежала ко мне в барьер и с усталым видом опустила плечи. Наконец, передышка закончилась, Лингуй вновь открыл рот, готовясь испустить электрическое дыхание. Фира, когда он попытается раздавить нас в следующий раз, хватай Осты и отбеги. Есть. Фира распушила перья и сосредоточилась. Видимо, пользовалась возможностью восполнить ману. Кстати, она заканчивает восполнять ее быстрее, чем завершается атака Лингуя. Уф-уф, Ост, не перетруждайся. Я потому и выбрал сложный в обращении щит, чтобы тебе легче было. Энно, худшее, что мы сейчас можем сделать, перестараться. Терпи. Каха, хорошо. Лингуй выдохнул. Я переключился на гневный щит и пережил. Черепаха вновь восстановила сожженную ногу и попыталась раздавить нас. Сейчас, ей есть. Фира подхватила Ост и отбежала. Я поймал опускающуюся ногу гневным щитом и побежал в сторону лица противника. Запустилось проклятие темного сожжения С, и вокруг меня завихрилось черное пламя. Проклятый огонь спалил Лингую и ногу, и морду. Получай. Эффект проклятия темного сожжения С в том, что он замедляет исцеление. Может, хоть так его чудовищную регенерацию удастся сдержать. А дальше выиграть время будет несложно. Но и лицо, и обугленная нога восстановились из пепла, как ни в чем не бывало. Энну живучий. Господин Сама. Ага, знаю. Я переключился обратно на щит пожирателя душ, чтобы таймер не обнулить. Да уж битва будет долгая. Шипы на спине Лингуя отросли, затем попадали в нашу сторону. Фамилия Лингуя, тип электротаранея. А вот и Фира. Стой. Фира вихрем метнулась к фамилиарам, чтобы распинать их по кучкам. Я пытался остановить, но не успел, ее нога коснулась электротаранов. Акиа! Фира аж выгнулась от удара током. Ты тряхнула. Она прибежала ко мне, вся дымящаяся. Какого черта ты творишь? Впрочем, если бы она не пожертвовала собой, электротараны запросто могли бы накинуться на меня, словно живые ракеты. Их задача – избавиться от меня, как от самой раздражающей помехи на пути Лингуя. Сзади донесся очередной залп заклинаний поддержки и лечения, восстановивший нам здоровье и выносливость. Ост вскинула руку в направлении электротаранов и быстро восстановила энергию. Каха. После очередного электрического дыхания я обратился к Фира. Фира, найди время, сбегай до королевы и спроси, как у них продвигается дело. У нас все довольно плохо. Скажи, чтобы поскорее заканчивали с эвакуацией. В худшем случае Лингуй может добраться до замка до появления Фитории. Но как же вы, господин Сама? Вопросила Фира чуть ли не со слезами на глазах. Не волнуйся, с помощью Ост как-нибудь продержусь. Положитесь на меня, герой щита Сама. Ах да, возможно, я многого прошу, но пожалуйста, не атакуйте фамильяров, чтобы они жили. Понятное дело, если она будет использовать их в качестве посредников для заклинаний, меня поддерживать станет проще. Ладно, если ты взамен поможешь мне держаться, то я согласен. В общем, Фира, за меня не беспокойся. Угу. В этот раз я защищался щитом пожирателя душ. Лингую не удалось похитить мой дух, и теперь он выл от злости. До следующего залпа точно продержусь. Фира развернулась к Лингую спиной и побежала. Хайквик, ускорилась она и рванула в сторону королевы. Я, Ост Пынлай, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем, да исцелит моя сила сему душу. Свет души. Ост направила на меня руку, и шкала духа начала восполняться. Параллельно с этим у меня прояснялось сознание. И такая магия бывает, очень кстати. Я развернул щит метеора и снова ухватился за ногу Лингуя. Из-за электроударов вжиматься в землю все тяжелее. Куда ни глянь, сплошные разломы и кратеры. Я и не думал, что придется так тяжко. Иногда со спины Лингуя падали шипы и обращались фамильярами. Эти ни в какое сравнение не идут с летучими мышами, атаки у них мощные. К тому же их немного, тяжело ловить атаки щитом пожирателя душ, чтобы дух восстанавливать. Правда, благодаря магической поддержке Ост держаться у меня выходит. Фамильяры Лингуя с грохотом пытались пробиться сквозь щит метеора. Не научись я у других героев способом усиления оружия, они бы меня уже давно насквозь проткнули. Каждый раз на пределе сил сражаться приходится. Аж надоело. Вот бы битвы полегче были. Нападаю. Ост решила зачитать заклинание. Как источник силы, я, Ост Пынлай, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и прояви мою силу. Гравитационное поле. Сверхгравитация. Фамильяров вдавил в землю полупрозрачный черный шар. ХММ, у нее такие интересные заклинания, поневоле засмотришься. Правда, мне сейчас не до праздных наблюдений. как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй истины мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Дрит Торнида. Фира вызвала вихри и разорвала фамильяров в клочья. Они все растрескались после заклинания Ост. Так что магии Фира как раз хватило сил их добить. Я верну Улась. И как? Они очень торопятся, но им нужно еще время. Ясно. А, еще просили передать лекарство для восстановления выносливости. Сказали, если пользоваться только магией, она будет все хуже действовать. Фира достала из мешка, который я ей не давал, лекарство и протянула мне. На конфету похоже. Я положил ее в рот и ощутил вкус, похожий на мятный. Ко мне вернулось немного сил. И вот это, лично вам, господин Сама. Что, коголевые ягоды? Это, так сказать, чистая мощь алкоголя. Но поскольку меня спиртное не берет, ягоды вместо этого восстанавливают мне дух и ману. Ну ладно, ее я тоже в рот закинул. Сил вернулось даже больше, чем от конфеты. Я открыл статус, дух с маной восстановились. Подвезли лекарство. Ост, за мой дух больше не волнуйся, сосредоточься на чем-нибудь другом. Если на то пошло, дух можно вернуть лекарством восстановления духа. Ко мне вернулась в том числе и концентрация, так что следующий удар наверняка переживу. Как скажете, Лингуй снова приготовился выдыхать. Итак, что выбрать в этот раз? Герой щита, Сама, возьмите черный щит. Хорошо. Магия Ост не раз выручала меня. Раз так, послушаю ее совет. Я, Ост Пынлай, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Да защитит моя сила сего от похищающих сил. Дриен Сил 2 гневный щит спас меня от электричества Лингуя. Правда, я должен был остаться без духа. Я решил проверить статус прежде чем есть очередную коголевую ягоду. И увидел, что дух на месте. Это из-за Ост, я наложила на вас временное защитное благословение, герой щита. Что скажете? Теперь вас не смогут лишить сил. Она срезала вытягивание духа. Я посмотрел на Лингуя и действительно, горло его искрилось, сил выдохнуть снова не хватало. Мы продолжали держать Лингуя на месте. Если честно, не хочу больше в таких боях участвовать. Иногда я впитывал атаки гневным щитом, иногда щитом пожирателя душ. Варварская броня местами порвалась. Ее функция самовосстановления не успевает срабатывать. Плохо дело. Уф-уф. Таймер гневного щита опустился ниже 0.30. Фира уже выглядит так, словно ее что-то изнутри терзает. Да и меня пытаются захлестнуть какие-то темные чувства, и мысли в голове путаются. Господин Сама, я больше не. Нас Фира наполнял гнев и требовал дать ему волю. Мы держались на пределе. Больше на гневный щит понадеяться не выйдет. Ладно, сейчас сменю и больше его выбирать не буду. Держимся дальше. Подождите. Ост закрыла глаза и сосредоточилась. А затем поднесла руку к щиту. Из того вырвалось черное пламя и обожгло ей руку. Че что ты? Я, Ост Пынлай, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем, да истребит сила ненависти щита сие. Черное драконье пламя. Из руки Ост вырвалось пламя и устремилось к лицу Лингуя. Лингуй скорчился от боли и задергался, словно бешеный пес. Черное пламя обуглило ему морду, но и на руке Ост появились кошмарные ожоги. Еще и черные, наверняка проклятые. Я воспользовалась силой ненависти щита. Думаю, я выиграла вам немного времени. Ты. Я перевел взгляд и действительно, таймер сильно откатился. Теперь он показывает 3.00. Ничего себе, кажется, я нашел обладателя самых полезных заклинаний в мире. По-хорошему, я должен был с ней воевать, а вместо этого хвалю. В каждом ее действии сквозит желание как можно сильнее сократить ущерб. Так продолжим же держать его. Ага. Фира, когда там Фитория подойти собирается? Это, что-то там на фоне много шума, но вроде бы через полчаса. Мы только половину отстояли. Конечно, сдерживать атаки Лингуя мне удавалось. Однако затем с этим стало хуже. В воздух взмыли шипы из его спины. Я повернулся к Ост. Она молча кивнула. Я держал Лингуя, как мог, но он все-таки добрался до той богатой на энергию земли. Неужели мы все еще должны держаться? Как же хочется все бросить и сбежать. Но я не могу сказать об этом вслух, ведь мы постепенно приближаемся к замку и проходим мимо деревень. Если хоть один из шипов Лингуя взорвется в деревне, от нее и следа не останется. А значит, надо держаться, пока есть силы. Каха, очередная атака чуть не вышибла из меня дух. Варварская броня уже просто разваливалась на глазах. Лингуй оказался не таким уж придурком и прекратил вызывать фамильяров. Из-за этого Ост не могла восстанавливать энергию. Зелья жизненной силы кончились, а я так часто применял исцеляющие заклинания и навыки, что иссяк и запас коголевых ягод. Похоже, пора махнуть рукой и делать ноги, но тогда пострадают. Мы и так хорошо простояли, жаль, что не до конца, но придется сдаться. Мы держались так долго, что я совсем счет времени потерял. Я спрашивал Фира, а она отвечала, что не может выйти на связь с Фиторией. Видимо, какие-то магические помехи из-за огромного количества сильнейших атак. Иногда далеко позади показывалась королева. Порой она швыряла в Лингуя весьма мощные заклинания, но те, конечно же, не могли нанести ему серьезного урона. Ну и плюс, я ведь обещал Рафтали, что не буду совершать глупости, что простою, сколько смогу. А могу я, похоже, вот сколько. Рука Ост вся почернела от проклятия щита. В конце концов она трижды вытягивала из него гнев. А сколько раз ей приходилось обновлять защиту от вытягивания, я уже забыл. Все, пора завязывать. Чтобы так долго продержаться, мне не раз пришлось рисковать. Могу с уверенностью сказать, в этот раз битва была даже жестче, чем против архиепископа. Конечно, я стал сильнее, но на легкие битвы мне вообще не везет. И вот я уже продумывал план отступления, как на спиной Лингуя вдруг показалось приближающееся к нам облако пыли. А Фира тут же указала на него крылом. Задрожала земля, закружился крупный вихрь. В воздухе пронеслось несколько крупных перьев. Перья Филариала, точнее, перья королевы Филариалов. Разумеется, я сразу узнал их. Я задержалась, но вы выиграли достаточно времени. Пора и мне откликнуться на упорство героя щита. Да, к нам на полной скорости неслась Фитория. Видимо, Лингуй ощутил ее ауру, поскольку тут же забыл про нас и повернулся к ней. Фитория скрестила крылья и тут же начала раздуваться. И выросла до того, что поравнялась с поднятой головой Лингуя. Конечно же, она не могла потягаться размерами со всем Лингуем. Она доходила ему лишь до головы, и если бы Лингуй вдруг встал на задние лапы, он снова оказался бы в разы больше. Ха-ха-ха! Фитория высоко подпрыгнула и накинулась на голову Лингуя мощными когтями, и мгновенно раздавила ее. Ао! Вот это сила! Неужели она сможет одолеть Лингуя? Хотя, нет. Лингуй тут же восстановил уничтоженную голову и выдохнул в Фиторию электричество. Однако Фитория крутанулась, уклонилась, выставила ногу и воспользовалась инерцией, чтобы еще раз ударить Лингуя по голове. В этот раз она его не обезглавила, но шея вытянулась в бок до предела. Так начиналась вторая битва чудовищ. В прошлый раз сражалась против динозавра, в этот против черепахи. Вспоминаются фильмы о битвах монстров. Вот только если я буду тут стоять и смотреть, они и меня раздавят ненароком. Фира. Долгожданная Фитория появилась, пора отступать. Если мы попадем под их удары, от нас мокрого места не останется. Наконец-то подкрепление, отозвалась Ост и рухнула в обморок. Я подхватил ее и усадил на спину Фира. Все, отступай, есть. Хайквик. Легендарно быстрые ноги Фира вмиг донесли нас до лагеря армии Альянса. Том 7, глава 8. Поиск, значит, легендарный Филариал все-таки существует. Мы добрались до лагеря армии, откуда было хорошо видно битву титанов в лице Лингуя и Фитории. Скажу честно, у меня видок был тот еще. Броня местами поломана, самовосстановление не успевало чинить. Хотелось бы, конечно, верить, что тут-то ему и конец. Фитория обменивалась с противником ударами. Лингуй выпустил в небо шипы. Фитория заметила их и быстро отступила, а некоторые шипы отбила в стороны. Вот ведь ловкая. «Краш Чарш 1!» — воскликнула Фитория, раскрывая одно крыло. И тогда повозка, которую она с собой привезла, увеличилась в размерах и превратилась. Была повозка, стала колесница. Фитория погнала на Лингуя с колесницей, словно собиралась сбить его, и снова смела ему голову ударом обеих ног. Затем направила всю силу на панцирь, но, как ни напрягалась, дальше дело не шло. Наконец, она сдалась, снова превратила повозку и отступила. В ту же секунду Лингуй отрастил потерянную голову и изверг электричество. «Господин Сама», сообщение от Фитории. «Чего ей?» Говорит, «панцирь сломать слишком тяжело. Она просит нас найти способ победить его, пока она тянет время». Казалось бы, могла бы и сама сказать, хотя, наверное, если она с такого расстояния попытается до меня докричаться, у нас всех уши заложит. А где же ее подручные филариалы? Поручила бы им. ММ говорит, так быстро прибежала, что они за ней не поспели. А ну да, и правда, обычный филариал за ней не угонится. Да и не факт, что им сил хватило бы. На Афуме Сама, пока мы смотрели за битвой, из замка Милромарк вернулись Рафталия и остальные. получилось эвакуировать, можно сказать, все население замкового города спасено. Мы решили, что пора переходить к следующей части плана, и вернулись. Да уж, работы у нас еще много. Благодаря Фитории у нас появилось время, но мы все еще не можем одержать окончательную победу. Сколько же у этого Лингуя чудовищных способностей, в конце-то концов. Ты слышала Фира, королева? Да. Полагаю, нам действительно нужно проникнуть внутрь Лингуя и попробовать наложить печать. Еще вы можете попытаться отыскать эпитафию героя и расшифровать ее, но я не уверена, что найдете. Придется одновременно и то, и другое. Мы разговаривали, а битва продолжалась. Что? Я обомлел. Лингуй начал отращивать дополнительные головы. Каждая из них изрыгала электричество и пыталась испепелить Фиторию. Правда, огневая мощь дыхания упала, видимо, количество взяло верх над качеством. Кажется, нам лучше поторопиться. Ост кое-как слезла с Фира и посмотрела на Лингуя. Может, чувствует себя беспомощной, а может, ей просто грустно видеть его безумие. Мы на него вообще забраться сможем? Это будет непросто, но посмотрите на Лингуя внимательнее, и вот они сама. Я послушно вгляделся в него, и тогда я заметил, что панцирь его, конечно, весь в шипах, но у их основания все еще виднеются горы. Если добраться до них, оттуда можно попасть и к пещере, ведущей внутрь тела. Чем дальше я смотрел на битву, тем больше понимал, о чем речь. Удары головой, лапами, залпы шипами. Лингуй не делал ничего, что могло бы помешать людям запрыгнуть ему на спину. Если бы он на задние лапы встал, крутиться начал или бился бы обо что-нибудь, вот это было бы печально. Правда, боюсь, до этого может дойти, если Фитория начнет побеждать. Я полагаю, что сейчас, пока он занят битвой с легендарным Филариалом, мы можем забраться на него сзади. ХМ опасно, конечно, но придется. Я повернулся к Фира. Ты слышала, Фитория? Мы сейчас полезем ему на спину и попытаемся отыскать сердце, которое в прошлый раз не нашли. Ты пока отвлекай его битвой, хорошо? Это, говорит, ладно, но поспешите. Ну, значит, вперед. Хотелось бы, конечно, чтобы он поменьше бесился, но вздыхать об этом не буду. Ладно, все, кто еще может сражаться, сейчас залезут на Лингуя и пойдут к его сердцу. Все до единого. Выполним приказ и вот они самы ради спасения мира. Да. Послышались дружные голоса солдат. Вы все видели, как держится Иватани сама и вдохновились его подвигом. Не сбавлять темп, уточню. Ты-то пойдешь, королева? Я собиралась вызваться отвлекать Лингуя, но раз его теперь сдерживает легендарный Филариал, то тоже приму участие. Хорошо. Я посмотрел на спутниц. Выглядели они потрепанными. Ну еще бы. Я и сам так вымотался, что хочу только лечь и поспать. Но сейчас не до этого. Уа-а, Ицуки сама. А еще я хочу, чтобы Лисия прекратила в каждую трудную минуту поминать Ицуки. Что ты в нем нашла такого? Как ваше состояние, Наофуми сама? Да нормально вроде бы. Кажется, после битвы доспех придется чинить и улучшать. Свои функции он все еще выполняет, но в ходе битвы утратил пристойный вид. В случае чего заменить его, конечно, есть чем, но в пижаме я воевать не хочу. И вообще, эта пижама под способности Лингуя подходит плохо. Хотя, может, забрать у Лисии пижаму Фира? Уа, Лисия начала беспокойно озираться, работает, стало быть, интуиция. Затем Лисия протянула руку Ост, видимо, волнуясь за нее. Не беспокойтесь, мы все стараемся, чтобы битва завершилась. Спасибо. Нам удастся проявить себя на спине Лингуя? Спросила Эклер, затаив дыхание, следившая за битвой Фитории и Лингуя. Он сильно изменился и обозлился. Наверняка сильно изменилась и та пещера, что должна вести внутрь него. Пожалуй. К тому же там наверняка будут фамилиары Лингуя. Вот тогда ваша помощь и понадобится, будьте готовы ко всему. Пожалуй. Значит, и мне придется пойти. Поддакнула бабулька. Верно, идемте же, Наофуми сама. Ага. Мы решили обойти практически неподвижного Лингуя со спины и залезть ему на панцирь. Том 7, глава 9. Пещера Лингуя. Мы подобрались к Лингую сзади, забрались на панцирь и пошли. Шипы, конечно, мешали смотреть, но горный хребет оказался на месте. Даже деревья попадаются. По легенде, на панцире есть пещера, которая ведет внутрь Лингуя. В прошлый раз мы там уже были, но внутрь черепахи попасть не смогли. А что самое противное? Панцирь этот просто кишит фамильярами, то и дело натыкаемся на них. Я даже не знаю, откуда они лезут, но летучие мыши и йети нам попадались регулярно. Спасибо хоть, таранов и паразитов нет. Вот только если мы будем все шипы обходить, потом свалимся от усталости. Кроме того, на прогулку в горах я вышел не один, а с целой армией. Да и битва Фитории с Лингуем еще не кончилась, так что идем мы медленно. Ты знаешь дорогу, Ост? Ост сказала, что связано с сердцем Лингуя попрошу отвезти, что ли? Скорее всего, нам туда. Ясно. Все за мной. Есть. Мы пошли за Ост по горной тропе. Рафталия и Эклер за нашими спинами добивали фамильяров. Лисия и Королева поддерживали их из тыла. Правда, нескольких людей мы из-за фамильяров все-таки потеряли. Фира. Угу. Фира побежала, и фамильяры просто разлетелись от ее пинков. На Афуме сама. Позади послышался вопль, и Рафталия с остальными побежали на голос. Хоть нам и удалось остановить Лингуя, фамильяры все еще здесь. Так мы можем потерять больше людей, заключила она после возвращения. Может, лучше было пойти небольшим отрядом из отборных бойцов. Я что, должен дотащить целую армию, не способную справиться даже с фамильярами, до самого сердца? Как представлю сражение с бесконечно пребывающими фамильярами, да уж, будет тяжко. Мои мысли прервало появление отряда, который выходил отдельно, и теперь, наконец, догнал нас. Мы обнаружили похожую по описанию пещеру. Нужно двигаться в том направлении. Они указали на середину склона горы. Я прищурился и все-таки разглядел вход в какую-то пещеру. В прошлый раз я ее тоже видел, а в этот как-то упустил из-за того, как сильно изменилась гора. Я иду первым. За мной. Так точно. Всем идти за героем щита самой. Есть. Мы с боем пробились через толпу монстров и проникли в пещеру. Будь осторожна. Есть. Рафталия создала магией светящийся шарик и осветила проход. Я шел во главе. За мной, Рафталия, Ост, Эклер, Фира и Лисия. Потом Королева и Бабулька замыкала шествие армия. Сдается мне, с прошлого раза пещера немного изменилась. Скажем, в прошлый раз нам не приходилось сражаться с торчащими из стен глазами под названием фамильяр Лингуя, тип стационарный, и с монстрами похожими на гусениц. Но главная сложность в том, что путаница проходов в пещере создавала лабиринт. Примечательно, что, хоть мы и внутри черепахи, стены здесь не из живой плоти, а из камней и глины. Неужели она приведет нас внутрь Лингуя? Я даже невольно стал прикидывать, нельзя ли попытаться просто залезть ему в рот. Правда, сложно сказать, можно ли попасть внутрь существа через регенерирующую голову. Знаешь, куда идти? На всякий случай мы взяли с собой результаты предыдущего осмотра пещеры. Королева развернула карту и показала мне. А вот это, кстати. Рисовать карту с нуля было бы слишком долго. Карта подтвердила, что пещера действительно похожа на лабиринт, и что в нее есть второй вход из города. Может, выйти по этой дороге, сходить в храм и изучить его? Действительно, хорошо бы удалось обнаружить какую-нибудь подсказку. Вот только пути к сердцу Лингуя на карте не было. Видимо, из-за возрождения Лингуя разведать пещеру до конца не успели, и карта осталась незаконченной. Ей вообще можно верить? О, я отыскал на карте довольно просторный зал. Там можно остановиться и сформировать поисковый отряд. Если честно, двигаться такой толпой не очень удобно. Будь они не слабее Рафталии и Сфира, ладно. Но ожидать такого мастерства от других не приходится. В любом случае, объявить привал и оставить армию – хорошая мысль. Так и поступим. Я принял решение и зашагал в сторону обозначенного на карте зала. Однако, тут ведь должен быть нормальный проход, разве нет? Должен. Я шел точно по карте, но дорога вдруг начала странным образом петлять. Карта точно правильная? Очень странно, в первой половине пещеры не должно быть ошибок. Неужели пещера меняет свое строение, когда Лингуй начинает сражаться всерьез? Понятия не имею, и эта неуверенность раздражает. И что делать? Я шел и продолжал идти. К счастью, по дороге в зал не должно быть развилок. Правда, если они появились, лагерь придется устраивать где-нибудь в другом месте. И вот мы шли по длинной извилистой дорожке, и пришли в довольно просторное помещение. Выглядела она немного необычно, но главное, размер совпал, правильно? Впрочем, хоть мы и добрались до места назначения, тут какие-то здоровые твари. В зале оказались внушительных размеров фамильяры Лингуя. Эти куда крупнее остальных. И построились так, чтобы удобнее было выгонять непрошенных гостей. По меркам РПГ это эдакие мини-боссы. Но оно и понятно, Лингуй все-таки. Ясно, что они посильнее мелких фамильяров. Самое гадкое – количество. Раз, два, три, что-то много. То ли семь, то ли восемь. Одного мы бы легко одолели, Но теперь я начинаю волноваться за жизни солдат. Действительно, что предлагаете? Хуже всего, если мы победим, а они заново полезут, но придется попробовать. Ладно, к счастью, их не так много, так что мой отряд их завалит, а там видно будет. Армия пусть стоит и следит за тылами. Так точно, есть. Ура, буду стараться. Эх, ну, в бой. Мы побежали в зал. На эти горилл-лани не тянут какие-то черепахамы на 4-метровой высоты. Зовут их, кстати, фамилия Рылингуя, тип, страж. Иа, Фира от души пнула фамилиара по панцирю. Тот хрустнул и прогнулся, монстра впечатала в стену и больше он не двигался. Я-а-а, Рафтали отсекла монстру голову. Да уж, она может. Лисия отвлекала внимание врагов слабыми заклинаниями и поддерживала остальных, как умела. А стоило монстрам на нее посмотреть, забегала под барьер щита метеора. По крайней мере, экзамен на понимание принципов взаимовыручки она сдала. Хотя, с этим проблемой не было. Осталось прибавить ей силенок, и она быстро вырастет над собой. Сложность только в том, что силенки – это статус. Остается надеяться на будущее. Ха! Ост подняла руку, и один из стражей резко замедлился. Его сразу прикончили налетевшие эклер, бабуля и Лисия. Айсикл Нидл. Королева зачитала заклинание и перегородила дорогу другому стражу. «Прекрасные у меня помощницы. Какие-то они слабые». Рафталия стряхнула кровь с меча и убедилась, что рядом с ней врагов не осталось. «Действительно, я и не ожидал, что мы так легко отделаемся. Слишком свежи в памяти ужасы битвы против Лингуя. Может, я перенервничал? Хотя, нет, за нашими спинами армия. Я правильно делаю, что нервничаю. Угу, только твердые немного. А зачем ты их бьешь по самому твердому?» Удивилась Рафталия. «Остальное слишком мягкое. Лишнюю работу делаешь». Завязался разговор гения с талантом. «Понимаешь, вы обе такие сильные. И ты такой станешь, Лисия. Как дела со стилем непобедимых адаптаций?» «Уа, я стараюсь». Лисия ткнула мечом в следующего стража. «Вот, она уже умеет сражаться против таких, как вы, святой сама. Любого врага можно победить, если найти слабое место. Ну ты скажешь, бабуль, если не знаешь, как похвалить, так хоть не шути, что она может встать против меня». Но, как ни странно, меч Лисии действительно вошел в стража. Ух, что-то у меня сердце ёкнуло. Если она и меня так проткнет, я царапиной не отделаюсь. За болтовней мы незаметно дочистили комнату. Подкрепления пока не видно. И то хорошо. Я уж боялся, что мы угодили в ловушку с бесконечно пребывающими монстрами, но, кажется, ошибся. Ничего себе, обронил один из солдат. А с моей точки зрения это вы, ребята, выделяетесь слабостью. Какой там у вас средний уровень? Еще небось окажется, что 60 и краткое. Герой щита Дона, королева, появилась тень. Ты-то откуда? Тени, государственный отряд тайных вооруженных сил Милрамарка, подчиняющийся непосредственно королеве. Грубо говоря, они почти как ниндзя. В руках тень держала короткий окровавленный меч. Видимо, пробиралась с боем сквозь ряды фамильяров Лингуя. Чего тебе? Вы есть собираетесь объявить этот зал базой и отсюда отправиться на поиски? Да погоди, ты следила за нами? Нам есть поручили защищать войска Альянса в ходе всей операции. Да, ваша ответственность, подтвердила королева. Ясно, тени защищают войска, а ведь, казалось бы, войска-то и должны всех защищать. Неужели фамильяры Лингуя настолько сильны? Хотя, наверное, лучше думать об армии как о спецотряде, чья задача – запечатать Лингуя. Буду считать, что тут не вояки, а именно узкие специалисты. Ладно, народ, тут будет наша база, отсюда пойдем на поиски сердца Лингуя. Сосредоточьтесь на обороне зала, а мы начнем. Ты так точно. Армия рассредоточилась по залу и немного расслабилась. Такое чувство, что все это время они сражались в тяжелейших битвах, многие с ног валятся. А ведь особо выматывающих битв еще не было. Да что там, это мне пришлось участвовать в затяжном сражении. Может, это влияние щита, или Рафталия сфера ненормальные. В любом случае, после победы над Лингуем придется о многом подумать. Кстати, тень ты не знаешь, какой у солдат средний уровень. У отряда, который отправили запечатывать Лингуя, 65. Все даже хуже, чем я думал. Сделай с ними что-нибудь, королева. Они не оправдывают свои уровни. Рафталия вон тоже до 80 пока не добралась. Обычно на достижение такой силы уходит многие годы упорных тренировок. Что, неужели ускорение роста приводит к такой разнице? Значит, у Лисии характеристики вовсе не низкие, просто не было ускорения, Да нет, быть того не может. Даже Ицуки, когда исключал ее, в качестве повода выбрал именно немощь. А потом она напялила пижаму Фира и стала более-менее полезной в бою. Может, попросить у дяди, чтобы он еще таких сделал? Правда, у меня только две исходные пижамы осталось. Чтобы поставить производство пижам Фира на поток, надо, наверное, из Фира перьев надергать. Перья Фира тут же встопорщились, а она заозиралась по сторонам. Что случилось? Я почуяла что-то странное. А ведь я даже вслух ничего не сказал. Ну и интуиция. Ничего у меня не выйдет, похоже. Ты-то хоть сильнее по сравнению с ними? Спросил я у Тини. В идеале хотелось бы ее со спокойной душой отправить на поиски, но не хочется потом выяснять, что ее прикончили монстры. Сначала надо узнать, умеет ли она сражаться. Наш отряд специализируется на битвах и убийствах, поэтому нас есть отбирают как по уровню, так и по боевым навыкам. Тогда оставь половину ваших следить за армией, а другие пусть ищут. Так точно. Однако учтите, тени тоже вымотаны, не ждите многого. Ладно, ну, с тактикой определились. Впереди еще долгая дорога. Тени пока будут искать сердце, а армия отдохнет. Ну а мы пойдем искать кое-что другое. Бабуль, Эклер, вы остаетесь здесь. Если появятся монстры, бейте. Как скажете, святой сама. Есть. Фира, ты идешь с тенями. Полагайся на нюх. Я рассчитываю на тебя. Есть. Отыщу. А что касается остальных. Рафтелия, Ост, Лисия и Королева. Мы выйдем из пещеры в город и пойдем в развалины храма. Есть. Важно найти не только сердце Лингуя, но и какие-нибудь зацепки. Уа, буду стараться. Как прикажете, и вот они сама. В путь. Хоть мне и кажется, что брать с собой королеву, кликать беду, но другого настолько же умного человека у нас нет. Впрочем, охранять ее в случае чего будет кому, да и сама она довольно крепкий боец. Защищать ее одну будет куда проще, чем армию. Том 7, глава 10. Подозреваемые по делу Лингуя. Ха-а. Рафтелия накинулась на фамильяра Лингуя и перерубила его пополам. Ну что такое, один за другим. Снаружи было куда меньше, я уже расслабился. Пока мы шли по пещере в сторону храма, по пути нас несколько раз атаковали фамильяры Лингуя. Да у них тут гнездо. Еще бы, карта тоже почти не помогала. Если честно, вся эта затея с пещерой меня раздражает. В играх подземелья, одна из главных составляющих веселья, но нам сейчас не до того. Снаружи Фитория все еще пытается остановить Лингуя, а тот отрастил себе несколько голов. Она держит противника под нестихающим градом атак. Как в таких условиях можно веселиться в подземелье? Мы брели по пещере, полагаясь на чутье. Наконец, нам встретилась развилка. Куда теперь, королева? Похоже, пещера несколько изменилась, но я полагаю, нам нужно двигаться в эту сторону. Скорее всего, нам туда... Ост указала в противоположную сторону. Но ведь город не в той стороне, понимаете, мне показалось, что я что-то вдали увидела, простите. Чему верить, интуиции Ост или направлению по карте? Если подумать, Ост ведь тоже фамилия Лингуя. Другими словами, ее просто обязано что-то с черепахой связывать. По крайней мере, до сих пор она доказывала, что верить ей можно. Ну а если обманула, накажу по всей строгости. Ладно, в общем, пойдем. Куда указала Ост? Хорошо, идемте. Мы положились на интуицию, и уже скоро поняли, что не прогадали. Дорога вскоре свернула и повела нас в сторону храма. Наверное, другая дорога тоже заворачивала и уходила черт-те куда. Но стоило об этом подумать, как мы вышли на перекресток. А на нем, несколько фамильяров Лингуя. Те ей, Айсикл Фрозен. Рафтелия тут же принялась рубить кромсать, а королева... тормозить врагов. Ост тоже помогала держать фамильяров на месте. Лисия нервничала, но честно их колола. Так ну а здесь ка. Только мы закончили разбираться с фамильярами, а я повернулся к Ост спросить куда дальше, как на нас вдруг накинулось подкрепление из летучих мышей, а из-за угла показались люди. Авантюристы, что они здесь забыли? Но факт, перед нами стояла троица авантюристов. Первый, мужчина чуть выше меня ростом. В руке он держал что-то вроде копья, а на теле носил тяжеловатого вида доспех. Похоже, снаряжение у него достаточно неплохое. Вторая, какая-то весьма бледная девушка с двумя хвостами на голове. На совсем девочку она не похожа, слишком аккуратная. Ростом она немного ниже меня и что-то с ней не так. Последняя, девушка с короткими волосами. Одета она очень хорошо, похожа на волшебницу из знатного рода. Волосы у нее рыжие вроде бы. Какая странная компания. Конечно, я слышал, что ряды армии Альянса пополняли за счет авантюристов, но отряд, отправленный на спину исключительно из государственных людей. Да, они могли ослушаться приказов и отправиться следом за нами, но что-то все равно не верится. Вы, видно, пришли сюда за славой, советую уйти как можно скорее. Ага, тьфу, ты так точно. Секунду, и вот они сама что-то не так, авантюристы могли оказаться здесь лишь если они пробрались на спину до того, как Лингуй вновь пришел в движение. Тоже возможный вариант. Поверженного Лингуя вовсю изучали. Авантюристы вполне могли проникнуть в пещеру. Потом не успели сбежать и спрятались где-нибудь, отбиваясь от фамильяров, теперь все сходятся. Рафталия шагнула вперед и задумчиво склонила голову. Что такое? Вы знаете, они, кажется, пользуются какой-то магией, чтобы скрывать свою настоящую внешность. У Рафталии склонность к магии света и тьмы. Другими словами, она наверняка обладает устойчивостью к разного рода иллюзиям и маскировкам. Как подозрительно. Вы можете что-нибудь сделать, Рафталия-сан? Спросила королева, нахмурившись. Если бы не королева, о том же самом попросил бы я. Хорошо, прощу прощения, но скрывать свое лицо невежливо. Покажите его, пожалуйста. Рафталия начала читать заклинание один, и тогда авантюристы резко отпрыгнули. ТЦ. Все-таки они что-то скрывают, но уже поздно. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и явись его истинный облик. Антимираж. С ладони Рафталии сорвался свет, и все вокруг нас засияло. Сила ее магии вмиг лишила авантюристов маскировки. Я увидел, кто они есть на самом деле, и обомлел. Вы же, троица авантюристов, оказалась вовсе не авантюристами. Спереди, мужчина, ладный, с приятным выражением лица, но главное, с огромной косой. Посередине, девушка, бледная, словно призрак, с длинными, гладкими черными волосами, держит веер как оружие. Позади, девушка с синими, как само море, волосами и со сверкающим драгоценным камнем во лбу, и с тем самым браслетом, который я ей когда-то соорудил. Я не мог обознаться. Они, те самые враги, которых нам надо одолеть. ТЦ. Ладно, раскрыли вы нас. Вот угораздило же на тебя здесь наткнуться, паренек. Ларк, ты ведь понимаешь, что делать. Так старались избежать этого, но все равно встретились. Да, перед нами появились Ларк, Грасс и Терес, причем почему-то с Ларком во главе. Что они здесь делают? Эта троица ведь приходит через разломы волн. Хотя, Ларк с Терес в тот раз пришли еще до волны. Может, они и в этот раз пробрались тем же методом. Далее, Ларк и Терес пришли в той же одежде, что и в прошлый раз. Но только не Грасс. Она выглядела так, что с первого взгляда и не узнать. Помимо собранных волос, появился еще и легкий доспех в западном стиле. Раньше она всегда являлась в образе японской красавицы, и такая перемена сбивала с толку. Она единственная из них меняла магией лишь цвет волос и черты лица, но не одежду. Отлично. Вот сейчас и расскажете, что здесь делаете, как связаны с волнами и так далее. Я выставил перед собой щит и приготовился к бою. Они тоже схватились за оружие. Леди Грасс, мы... Не успел Ларк договорить, как в стене вдруг открылась дыра, и оттуда выскочили фамильяры Лингуя, тип, стационарный. И не только они. Из дыр повалили фамильяры самых разных видов. Стационарные навелись на меня и шарахнули тепловыми лучами. Да и вообще все фамильяры даже не посмотрели на отряд Грасс и сосредоточились на нас. Щит метеора. Я развернул барьер, чтобы оградить нас от атак. Ясно, так вот оно что. Похоже, буйство Лингуя как-то связано с ними. ТЦ. Вот ведь мерзавец. Бросил Ларк, глядя на фамильяров Лингуя. К чему это он? Ха-а. Рафталия шагнула вперед, срезала кучу фамильяров мечом и кинулась на отряд Ларка. Видимо, выхода нет, проговорила Грасс и пошла с веерами на Рафталию. Я тут же приблизился к спутнице, чтобы накрыть ее щитом метеора, но передвигаться по пещере получалось с трудом.